Глава 11. Я держал левую руку над огненным путем. Сложенная лодочкой ладонь была наполнена кровью. Знак пути парил передо мной в воздухе, совершенно забыв про Корел, Найду, Далта и Люка. Я потягивал чай из покрытого изморозью стакана. Среди колотого льда лежала веточка свежей мяты. «Принц Мерлин», — начал путь, — «скажи мне, каковы твои желания, и мы быстро все уладим». «О, не стоит беспокоиться», — произнес я, качнув ладонью. Красная капля поползла по запястью. «Тем не менее, спасибо». Знак пути задрожал, потом успокоился. «Принц Мерлин, сейчас у тебя преимущество, но вряд ли ты до конца осознаешь смысл своей угрозы. Несколько капель твоей крови на моем физическом узоре способны разрушить порядок Вселенной». Я кивнул. «Знаю». «Хорошо», — промолвил знак пути. «И каковы же твои условия?» «Мое условие — свобода», — ответил я. «Отпусти нас и останешься в целости и сохранности. Нет ничего проще. Далта отправляй, куда пожелаешь. Что же касается девушки-демона, я уступаю ее с сожалением, ибо чувствую, что она могла бы составить хорошую компанию». Люк пристально оглядел Найду. «Что еще за создание преисподней? И девушка-демон, черт побери», — спросил он. «Ну, есть некоторые вещи, которых ты обо мне не знаешь», — отозвалась Найда. «И это длинная история?» «Да». «Тебя ко мне приставили? Или я тебе действительно нравлюсь?» «Никто меня к тебе не приставлял, и ты действительно нравишься мне». «Тогда мы послушаем твою историю позже», — вздохнул он. «Итак, забирай ее», — продолжил знак, — «и Далта, и Люка. Буду счастлив отправить этих троих куда пожелаешь. Что же касается тебя, то вам с Корел, возможно, здесь будет безопасней, чем где бы то ни было». «Возможно». «А возможно и нет», — ответил я. «Корел, как ты к этому относишься?» «Забери меня отсюда», — попросила она. «Достаточно ясно. Теперь подожди. Ты хочешь быть честным по отношению к своим друзьям, не правда ли?» «Разумеется. Тогда позволь мне указать на некоторые обстоятельства, которые они могли не принять во внимание. Давай». «Леди Корел», — сказал знак, — «им там, во владениях хаоса, нужен ваш глаз. Ваши желания тут не играют никакой роли. Если этого можно добиться, только лишив вас свободы, значит, так и произойдет». Корел тихо рассмеялась. «Альтернатива тому — остаться твоей пленницей. Считай себя гостьей. Я обеспечу тебе любые удобства. Разумеется, для меня в таком положении дел будет явный выигрыш, не говоря уж о том, что я лишу противника твоего участия. Не спорю. Но ты должна выбрать одну из сторон, иначе неминуемо попадешь во власть другой». Я посмотрел на Корел, она слегка покачала головой. «Итак, что будем делать?» — осведомился я. «Забери меня отсюда», — повторила Корел. «Ты слышал?» — сказал я знаку. «Уходят все». «Молю о снисхождении еще на миг», — воззвал ко мне знак. «Зачем?» «Обсудим. Выбор между мной и Логрусом — не просто вопрос политики. Кому достанется эта особа или как выполнить отдельную работу? Я и мой противник представляем два фундаментальных принципа, посредством которых существует Вселенная. Ты можешь лепить на нас ярлыки существительных и прилагательных большинства языков и дюжин наук,

«Эй, Путь, я тоже хочу чаю со льдом!» У его правой ступни возник заиндевевший бокал. Люк нагнулся, поднял бокал и сделал глоток. «Благодарю!» «Люк, — сказала Найда, — я не понимаю, что происходит». «Ничего особенного», — отозвался он. «Не плачь по мне, девушка-демон! Увидимся!» Люк взглянул на меня и дернул бровью. «Отправь нас в Джидраш, — велел я, — в Кашву, на площадку между дворцом и церковью». Я держал карту Люка в окровавленной левой руке рядом с гудящим спикардом. Я ощутил ее холод, когда Люк добавил: «Ну, не слышал, что ли?» Мир свернулся и развернулся. И было свежее ветреное утро в Джидраше. Не теряя с Люком контакта через карту, я открывал на кольце канал за каналом. «Далт, я вполне могу оставить тебя здесь», — сказал я. «И тебя тоже, Найда?» «Нет», — ответил гигант. А Найда вскрикнула: «Подожди! Вы оба уже сошли со сцены», — объяснил я. «Ни одна сторона в вас больше не нуждается, но Корел я собираюсь определить в какое-нибудь безопасное место. Себя тоже». «Ты центр игры», — сказала Найда. «И помогая тебе, я могу помочь Люку. Возьми меня с собой». «Я думал то же самое», — проговорил Далт. «Все же я очень многим обязан Люку». «Хорошо», — кивнул я. «Эй, Люк, ты слышишь все это?» «Да», — отозвался он. «А теперь лучше займись своими делами». «Вот черт! Разлил!» Его карта почернела. «Я не ждал мстящих ангелов, языков пламени, сверкающих молний или развершейся земли. Я очень быстро вытащил нас из-под юрисдикции пути и ощутился на высокой траве под высоким деревом. Мимо плыли клочья тумана. Ниже искрился отцовский путь. Джард сидел, скрестив ноги, на капоте автомобиля, с клинком на коленях. Когда мы появились, он спрыгнул на землю. Корвина в поле зрения не было. «Что происходит?» — спросил меня Джард. «Я совершенно выбит из сил и собираюсь лежать здесь, уставившись на туман, пока все мое сознание не улетучится. Познакомься с Корел, Найдой и Далтом. Выслушай их рассказ и поведай им свой. Не буди меня даже ради конца света, разве что это будет из ряда вон выходящее зрелище». И я продолжил то, что обещал, под постепенно затихающую гитару и отдаленный голос Сары К. Трава была изумительно мягкой. Туман заволакивал мозги упоительной тьмой. А потом, сэр, прогуливаюсь. Я прогуливаюсь, почти плыву по калифорнийским к торговым рядам, где частенько бывал. Мимо стаек детей, родителей с младенцами, дам со свертками. Слова теряются в грохоте из музыкальной лавки. Сулят приют горшечные оазисы. В воздухе плавают ароматы деликатесов. Зазывают вывески. Прогуливаюсь. Мимо аптеки, мимо башмачной лавки, мимо кондитерской, узкий, как коридор, переулок слева. Я никогда не замечал его. Надо повернуть. Странно, почему здесь ковер? И свечи в высоких шандалах, и бра, и канделябры на узких сундуках. Стены сверкают отблесками. Я повернул назад. Никакого назад не было. Аллея исчезла. В той стороне коридор кончался стенкой. На ней висел небольшой гобелен. 9 фигур взирали с него на меня.

Разумеется, у меня есть собственный интерес. Ладно. Вокруг грохотало, и новый порыв ветра раздул туман. К нам приблизился Джарт. «Думаю, началось», — сказал он. «Что?» — спросил я. «Поединок сил. Долгое время путь сохранял преимущество. Но когда Люк повредил его, а ты похитил невесту камня, нарушилось вековечное равновесие. Баланс качнулся в другую сторону. Тогда Логрус решил атаковать, задержавшись лишь для попытки повредить путь Корвина. «Если только Логрус просто не испытывает нас», — сказал я, — «а это просто не буря». Пока мы беседовали, зарядил мелкий дождик. Я пришел сюда, ибо думал, что это единственное место, которое никто из них не затронет в перипетиях борьбы, — объяснил Джарт. Я предполагал, что ни тот, ни другой не пожелает расходовать здесь энергию, необходимую для нападения или защиты. «Возможно, это рассуждение по-прежнему верно», — сказал я. «Просто в виде исключения мне захотелось оказаться на побеждающей стороне», — продолжал он. «Меньше всего меня волнует, кто прав и кто не прав. Это все равно спорное понятие. А я для разнообразия хочу быть с теми парнями, которые выигрывают». «О чем ты думаешь, Мерль?» «Что собираешься делать?» «Мы со здешним Корвином направляемся во владение хаоса, дабы освободить моего отца», — сообщил я. «Затем мы собираемся решить то, что нуждается в решении, а после жить счастливо». Джарт покачал головой. «Я никогда не мог понять, то ли ты дурак, то ли есть оправдание твоей самонадеянности. Хотя каждый раз, когда я приходил к выводу, что ты дурак, это дорого мне стоило». Он поднял взор на темное небо, смахнул капли с лица. «Я действительно перегорел. Ты все еще можешь стать королем хаоса». «Нет», — сказал я. «И ты наслаждаешься неким особым родством с силами». «Если так, то я и сам того не понимаю». «Неважно», — сказал Джарт. «Я по-прежнему с тобой». Я подошел к остальным, крепко обнял Корел. «Я должен вернуться во владение. Охраняйте путь. Мы вернемся». Небо расцвело тремя яркими вспышками. Ветер сотряс дерево. Я отвернулся, сотворил в воздухе дверь и вместе с призраком Корвина шагнул в проем.